непререкаемая истина. Как много времени пройдет, прежде чем крупные археологи начнут широко обсуждать пересмотренную хронологию Великовского, не говоря уже о том, чтобы принять эту новую теорию. Вместо того, чтобы пересмотреть античную историю в соответствии с современными доказательствами и новой теорией, в музеях всего мира принято устанавливать археологические экспонаты раз и навсегда. Конечно, теории Великовского тоже был нанесен некоторый ущерб стараниями членов небольшой группы его фанатичных последователей и единомышленников в Соединенных Штатах, которые верят каждому его слову и, кажется, готовы объявить непререкаемой истиной любую написанную им фразу. Его идеи находят подтверждение даже в исследованиях ученых, придерживающихся ортодоксальной точки зрения, например, доказательства, полученные в работе доктора Джона Бисмана. Пусть их суть заключается в том, что приведенные в Библии описания различной участи, постигшей завоеванные города, то есть предание некоторых из них огню или истребление жителей, полностью подтверждаются археологическими изысканиями. Сходство настолько удивительное, что позже один весьма выдающийся египтолог Ахарони, который занимался главным образом доказательствами из двух таких городов, пришел к заключению, что все существующие ныне учебники, касающиеся того времени, должны быть полностью переписаны. Но даже при этом условии он не согласен, что завоевания были осуществлены Иисусом Навином и израильскими племенами, потому что в соответствии с хронологией этими завоевателями должны были быть некоторые другие племена, а иудеи позаимствовали их достижения и присоединили их к своей истории. Нельзя полностью согласиться со всеми предположениями Великовского или со всеми деталями, упоминаемыми Библией, но во многом предлагаемые им изменения обоснованы и чрезвычайно правдоподобны. Сколько можно доверять когда-то поспешно предложенной, а ныне давшей трещине гипотезе, в которой утверждается, что на самом деле не было исхода, что евреи не завоевывали ханаанские земли, что храм Соломона был непримечательным сооружением, и что царица Савская правила незначительным маленьким государством. Сегодня она вызывает немного доверия. Исаак Ньютон предложил хронологию древней еврейской и египетской истории, основанную на библейских источниках, и результаты его работы считались убедительными вплоть до появления датировки, которая сразу смешала картину. В целом его хронология соответствовала той, которую сегодня безуспешно предлагает Великовский.